Часть третья. Казалось, этот день никогда не кончится. То и дело в саду слышался шум, треск сучьев. Мы выбегали в надежде, что это он, что Казима надумал спуститься вниз. Но где там? Я увидел, как закачалась верхушка магнолии с белым цветком. Затем появился Казима и ловко перелез через ограду. Я взобрался на тутовое дерево и пополз к нему навстречу. Увидев меня, он нахмурился. Обида еще не прошла. Он уселся на ветке чуть повыше меня и стал шпагой делать зарубки, всем своим видом показывая, что не желает со мной говорить. «А на тутовник совсем не трудно взбираться», — сказал я, чтобы втянуть его в разговор. «Мы на него раньше не лазили». Брат продолжал ковырять острием кору, потом ядовито спросил. «Ну что, понравился тебе суп из улиток?» Я протянул ему корзину. «Мина, я тебе принес две сухие виноградные ягоды и кусок торта». «Тебя они послали?» Все еще отчужденно сказал он, но при виде корзины у него слюнки потекли. «Нет. Знаешь, мне пришлось тайком удрать от аббата», — торопливо проговорил я. «Они велели мне до позднего вечера учить уроки, чтобы я с тобой не увиделся. Да только старик заснул. Мама боится, что ты упадешь и ушибешься. Она хотела послать слуг на розыске, но отец, когда увидел, что тебя нет больше ни на падубе, решил, что ты спустился. Он сказал, что наверняка спрятался где-нибудь в темном уголке и горько раскаиваешься в своем проступке. И значит, бояться за тебя нечего». «Я не думал слезать», — сказал брат. «Ты был в саду у Дондарива?» «Да. Но я перелезал с дерева на дерево, а земли не касался». «Почему?» — спросил я. Брат впервые объявил об этом своем правиле, но сказал о нем так, словно мы оба обо всем договорились заранее, и теперь он старается заверить меня, что не нарушил его. Я не посмела приставать к нему с расспросами. «Знаешь, — сказал он вместо ответа, — сад этих Дондарива и за день не исследуешь. Посмотрел бы ты, какие там деревья из Америки». Тут брат вспомнил, что он в ссоре со мной и потому не должен мне рассказывать про свои удивительные открытия. Он умолк, потом сердито добавил: «Но тебя я туда не возьму. Можешь теперь гулять с Батистой или с кавалер-адвокатом». «Мина, ну возьми меня, возьми!» — воскликнул я. «Ты не сердись. Эти противные улитки мне в рот не лезли. Но отец с матерью так кричали, что я не выдержал». Казима с жадностью уплетал торт. «Я испытаю тебя», — сказал он. «Тебе придется доказать, что ты со мной, а не с ними». «Только прикажи, я все сделаю». «Достань мне длинные крепкие веревки, а то в некоторых местах, не обвязавшись, не проберешься. И еще блок, крюки и гвозди, только большие». «Ты что, лебедку хочешь сделать? Мне надо будет поднять наверх всякую всячину, доски, планки, там видно будет». «Ты надумал построить на дереве хижину? Но где?» «Может, потом и построю. Место мы найдем. А пока я буду тебя ждать вон на том дубу. Я спущу на веревке корзину, и ты положишь в нее все, что мне нужно». «Зачем? Ты так говоришь, как будто решил прятаться очень долго. Думаешь, тебя не простят?» Он вспыхнул и сердито посмотрел на меня. «Очень мне нужно, чтобы меня прощали, и вовсе я не прячусь. Я никого не боюсь. А ты что, боишься мне помочь?» Я, конечно, понял, что брат не хочет спускаться, но притворялся, будто не догадываюсь об этом, в надежде, что ему придется сказать: «Я останусь здесь до чая, или до ужина, до заката, или до темноты». Одним словом, я ждал, что он назовет какой-то срок, соразмерный с нанесенной ему обидой. Между тем он ничего такого не говорил, и мне стало как-то не по себе. Снизу донесся голос отца. Отец звал: «Казима! Казима!» Потом, заранее убежденный, что тот не ответит, он стал звать меня: «Бьяджо! Бьяджо!» «Пойду узнаю, чего им надо. Потом все тебе расскажу», — поспешно сказал я. Должен признаться, что моя готовность все сообщить Казима объяснялась отчасти желанием поскорее улизнуть, чтобы мне не пришлось, если меня застигнут за беседой с братом на верхушке тутовника, разделить с ним неотвратимое наказание. Но Казима, видимо, не заметил легкого облачка страха на моем лице и отпустил меня, равнодушно пожав плечами, и тем давая понять, насколько ему безразлично все, что скажет отец. Когда я вернулся, Казима сидел на том же дереве, удобно устроившись на обрубленном суку, обхватив руками колени и опершись на них подбородком. «Мина, Мина!» — крикнул я из последних сил, карабкаясь по стволу тутовника. «Тебя простили, они ждут нас!» «Папа и мама уже за столом и раскладывают торт по тарелкам. Сегодня у нас торт с шоколадным кремом, и готовила его не Батиста. Знаешь, она, наверное, заперлась у себя в комнате, у нее вся желчь разлилась от злости. Они погладили меня по голове и сказали: «Беги к бедному Мину и скажи, что мы его прощаем и больше не будем об этом вспоминать. Спускайся скорей!» Казима покусывал тоненький лист. Даже не пошевельнулся. «Вот что, постарайся незаметно достать одеяло и принеси мне. Ночью наверху должно быть холодно». «Не собираешься же ты провести всю ночь на деревьях?» Брат ничего не ответил. Он продолжал жевать листок и смотрел прямо перед собой. Я проследил за направлением его взгляда и увидел, что он прикован к стене сада Дондарива, из-за которой выглядывал белый цветок магнолии и где высоко над деревьями парил бумажный змей. Настал вечер. Слуги накрывали на стол, в зале зажглись свечи. Казим из дерева видел, конечно, все эти приготовления к ужину, и барон Арминию, обращаясь к теням за окном, крикнул: «Не хочешь спускаться? Умрешь с голоду!» В тот вечер мы впервые ужинали без Казима. Он оседлал крепкий сук старого падуба, и нам видны были только его болтающиеся в воздухе ноги. Правда, различить их можно было, лишь подойдя к окну, потому что столовая была освещена, а в саду царила темнота. Кавалер-адвокат тоже почел своим долгом высунуться из окна и что-то сказать, но, как обычно, сумел и тут остаться в стороне. «О, крепкое дерево!» – пробормотал он. «Такое лет 100 простоит!» Потом он добавил несколько слов по-турецки, должно быть, название дерева. Со стороны можно было подумать, что все дело в дереве, а не в моем брате. Что же до нашей сестры Батисты, то она явно завидовала Казима. Привыкнув ошеломлять всю семью своими выходками, она впервые почувствовала, что ее превзошли. Теперь она сердито грызла ногти, причем подносила палец ко рту сверху вниз, подымая для этого руку и выставив локоть. Наша матушка, генеральша, вспомнила, как солдаты-дозорные сидели на деревьях, охраняя бивак, не то в Словении, не то в Померании. И как, заметив издали врагов, они успели предупредить отряд об опасности. Эти воспоминания, перенесшие генеральшу в столь милую ее сердцу атмосферу войны и подсказавшие ей наконец-то объяснение поступку старшего сына, сразу рассеяли все ее страхи и даже преисполнили матушку некоторой гордостью. Никто, однако, ее не поддержал, кроме аббата Фошлафлера, который поддакивал ей самым серьезным видом, подтверждая справедливость приводимых матушкой сравнений, ибо он готов был ухватиться за любой повод, лишь бы признать случившееся вполне естественным и таким образом избежать всяких треволнений и возможных неприятностей. После ужина мы сразу же отправлялись спать, и в тот вечер тоже не изменили заведенному обычаю. Мои родители твердо решили назло Казима не обращать на него внимания и подождать, пока усталость, неудобное пристанище и ночной холод не принудят его спуститься. Все разбрелись по своим комнатам. Зажженные свечи по всему фасаду дома, как горящие глаза, впивались в черные квадраты окон. Как, должно быть, тосковал по теплу брат, ночевавший прямо под открытым небом, при виде такого близкого и родного дома. Я подошел к окну и скорее представил, чем разглядел, как он сидит на ветке, прислонившись к стволу и кутаясь в одеяло. Чтобы не упасть, он верно крепко обвязался веревкой. Взошла поздняя луна и повисла над кронами деревьев. По затихшему ночному парку гулял ветер, шелестя листвою. Откуда-то издалека долетали приглушенные звуки. Время от времени снизу слышался глухой рев. Море дышало. Стоя у окна, я прислушивался к этому прерывистому дыханию и пытался представить, как там наверху брат тоже прислушивается к ночным шорохам и звукам. Рядом с ним теплый очаг, но лишенное убежище, отданный во власть ночи, которая одна царит вокруг, он тесно прижимается к единственному другу, старому падубу с шершавой корой, в мелких трещинах которой спят личинки насекомых. Я улегся, но свечи не погасил. Быть может, видя свет в окне своей комнаты, брат почувствует себя не таким одиноким. Мы спали с ним в одной комнате, наши детские кроватки стояли почти рядом. Я смотрел на его неразобранную постель, на тьму за окном и беспокойно ворочался, впервые, наверное, поняв, какое это счастье забраться раздетым и разутым в теплую постель с белоснежными простынями. И в то же время я отлично представлял себе, как плохо приходится сейчас брату, который, закутавшись в грубое шерстяное одеяло, сидит привязанный к дереву, не в силах пошевелиться и размять затекшие ноги в гетрах. С той ночи это чувство уже не покидало меня. Какое счастье спать в своей постели, на чистых простынях и мягком матраце. Впервые за долгие часы я подумал не о том, кто был предметом всех наших тревог, а о самом себе. С этой мыслью я и уснул.